Конфуций. Конфуций Кунфудзи 551-479 годы до нашей эры, виднейший мыслитель, политический деятель и педагог древнего Китая, основатель первой китайской философской школы. Происходил из знатной, но разорившейся семьи. Был советником при правителе царства Лу, но добровольно ушел в отставку, основав собственную школу. Воззрения Конфуция отражали умонастроение родовой знати, стремившейся к укреплению своего господства и своих привилегий. Хотя Конфуций выдвинул ряд рациональных идей в области педагогики, но в целом его учение носило реакционный характер. Конфуций занимался упорядочением древних книг. Ему принадлежит редакция книги песен «Шидзин», книги исторических преданий «Шудзин», составление комментариев книги перемен «Идзин». Он составил летопись царства Лу «Чунцю». Воззрение самого Конфуция изложено главным образом в книге «Беседы и суждения» Луньюй. Она составлена последователями Конфуция из записей высказываний и поучений его самого и его ближайших учеников. Всемерно преклоняясь перед стариной и стремясь к восстановлению древних обрядов и порядков, Конфуций сформулировал принцип исправления имен «джэнмин», то есть приведение положения разорившейся и обнищавшей родовой знати в соответствии с ее именами и титулами путем возвращения ей былого величия и богатства. Для установления строгой субординации внутри общества и устранения междоусобной вражды внутри знати он выдвинул также принцип «жень и ли» и ряд таких этических правил, как почтение к родителям «сяо», почтение к старшему брату «ди», верность правителю и своему господину «джун». Следование этим правилам должно было обеспечить неизменность существовавших порядков. Придавая важное значение учебе в воспитании человека, Конфуций вместе с тем считал, что лишь представители знати могут обладать мудростью, которая основана у них на врожденном знании, составляющем высший вид знания. Признавая существование владыки неба и духов, Конфуций верил в судьбу. Во II веке до нашей эры при императоре Уди принципы конфуцианства были канонизированы и объявлены официальной идеологией. Сам же Конфуций был обожествлен. В ниже приведенных отрывках употребляются следующие понятия. Жень, буквально человеколюбие, категория конфуцианской этики. Принцип Жень гласит: чего не желаешь себе, того не делай и другим. Конфуцианская жень являлась также критерием упорядочения отношений между представителями родовой знати в Древнем Китае. Ли, буквально почтительность, церемониал, церемонии, ритуал, понятие конфуцианской этики, объединяющее широкий круг правил, имевших целью регулирование отношений между правителями и их подданными, между всеми общественными группами, сословиями, родами, семьями и внутри их, а также отношений между отдельными людьми. О небе и судьбе. «Не о чем молиться тому, кто провинился перед небом». Луньюй, глава Баю. «Небо породило во мне Дэ». Там же глава Шуэр. Учитель ответил: «Что можно сказать о небе? Смена четырех времен года, рождение всего сущего. Что говорить о небе?» Там же глава Янхо. Конфуций говорил: «Кто не признает судьбы, тот не может считаться благородным мужем». Там же глава Яо Юэ. Благородный муж испытывает три страха: перед небесной судьбой, перед великими людьми и перед словами мудреца. Мелкие люди не знают небесной судьбы и не боятся ее, неучтиво обращаются с великими людьми и презрительно относятся к словам мудреца. Там же глава Цзиши. Все первоначально предопределено судьбой, и тут ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Бедность и богатство, награды и наказания, счастье и несчастье имеют свой корень, создать который сила человеческой мудрости не может. Мо Цзы против конфуцианцев, часть вторая. В 50 лет я познал волю неба. Луньюй, глава Вэйджэн. Когда ученик Янь Юань умер, Конфуций сказал: «О, это небо послало смерть! Небо послало смерть!» Там же глава Сяньцзинь. Конфуций сказал: «Будет ли претворено в жизнь мое учение, это зависит от судьбы. Если моему учению никогда не суждено будет осуществиться, то это также зависит от судьбы. Как же Гун Боляо может спорить с судьбой?» Там же глава Сяньвэнь. Об управлении страной на основе ритуала и исправления имен. Конфуций сказал: необходимо исправить имена. Благородный муж осторожен по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, то высказывания не будут основательны. Если высказывания не будут основательны, то дела не будут сделаны. А если дела не будут сделаны, то правила Ли не будут соблюдены в полной мере, и обрядовая музыка не будет вся исполнена. А если правила Ли не будут соблюдены, и музыка не будет исполнена, то наказания не будут применяться правильно. А когда наказания применяются неправильно, люди не знают, как им вести себя. Там же глава Цзилу. Учитель сказал: правитель всегда должен быть правителем, слуга — слугой, отец — отцом, сын — сыном. Там же глава Янь Юань. Учитель сказал: простолюдинов можно заставлять следовать должным путем, но им не надо знать, почему это нужно делать. Там же глава Тайбо. Конфуций сказал: если наставлять людей с помощью законоположений, если ограничивать и сдерживать их с помощью наказаний и казней, то хотя они не будут совершать преступления, но в сердцах своих не будут испытывать отвращения к дурным поступкам. Если же наставить людей с помощью нравственных требований и установить правила поведения сообразно Ли, то люди не только будут стыдиться плохих дел, но и искренне возвратятся на праведный путь. Там же глава Вэйджэн. Янь Юань спросил о том, как управлять страной. Учитель ответил: нужно следовать исчислению времени династии Ся, ездить в колесницах династии Инь, носить шапку времен династии Джоу, употреблять музыку времен Шуня и У Вана. Там же глава Вэй Линьгун. Айгун, правитель царства Лу, спросил Конфуция, как можно заставить простолюдинов повиноваться. Конфуций ответил: если приближать прямодушных людей и ставить их выше лукавых людей, то простолюдины будут послушны. Если же приближать лукавых людей и ставить их над прямодушными людьми, то простолюдины не будут послушны. там же глава Вэйчжэн. Ученик Цзигун спросил Конфуция о том, как следует вести государственные дела. Конфуций ответил: «Нужно, чтобы было в достатке продовольствия, чтобы было в достатке военное снаряжение, и чтобы простолюдины доверяли своему правителю». Тогда Цзигун спросил: «Если в государстве будет неблагополучно, то чем прежде всего можно пожертвовать, чтобы навести в стране порядок?» Конфуций ответил: «Можно отказаться от военного снаряжения». После этого Цзигун спросил: «Если же случится так, что придется еще чем-то пожертвовать, то от чего еще можно отказаться?» Конфуций задумался и сказал: «Можно отказаться от продовольствия». С древности до наших дней люди всегда умирали. Но если в народе будет недостаток веры в правителя и его близких, то государство не может быть устойчивым. Там же глава Янь Юань. Этические положения. Ученик Цзигун спросил учителя: «Можно ли одним предложением выразить правило, которому необходимо следовать всю жизнь?» Учитель ответил: «Можно. Чего не желаешь себе, того не делай и другим». Лунь Юй, глава Лин Вэй Гун. Ученик Юдзи сказал: «Почитание родителей и братская любовь — основа Жень». Там же глава Сюэ Эр. Конфуций сказал: «Среди благородных могут встречаться и не проявляющие Жень, но среди низких людей не может быть проявляющих Жень». Там же глава Сюэ Эр. Конфуций сказал: «Почтительным сыном можно назвать лишь того, кто при жизни отца с почтением наблюдает его поступки, а после смерти следует примеру его деяний и в течение 3 лет не изменяет порядков, заведенных отцом». Там же глава Сюэ Эр. Конфуций сказал: «Благородный муж думает о долге, а мелкий человек о выгоде». Там же глава Ли Жень. Учитель редко высказывался о выгоде, судьбе и Жень. Там же глава Цзыхань. Учитель сказал: «Если верхи следуют в делах правилам Ли, то простолюдины будут послушны». Там же глава Сяньвэнь. О предмете и способах достижения знания, методы обучения. Учитель сказал: «По природе все люди сходны между собой. Привычки и воспитание делают людей отличными друг от друга. Лишь высшая мудрость и крайняя глупость неизменны». Люньюй, глава Янхо. Учитель сказал: «Кто повторяет старое и узнает новое, тот может быть предводителем». Там же глава Вэйчжэн. Учитель сказал: «Я подражаю старине, а не сочиняю. Верю в старину и люблю ее». Там же глава Шуэр. Конфуций сказал: «Я не тот, кто обладает знанием от рождения, а тот, кто, любя древность, усердно ищет ее». Там же глава Янхо. Начинают образование с поэзии, закрепляют его изучением правил Ли и завершают обрядовой музыкой. Там же глава Тайбо. «Все, что видишь, все, что слышишь, молча откладывай в сердце. Не чувствуй пресыщения от усердного учения. Неустанно учи других». Там же глава Шуэр. Некто Фан Чи попросил Конфуция научить его земледелию. Конфуций ответил: «Я это знаю хуже земледельца». Тогда Фан Чи попросил научить его огородничеству. И на это Конфуций ответил: «Я это знаю хуже старого огородника». Когда Фан Чи вышел, Конфуций сказал: «Этот Фан Чи воистину ничтожный человек, Если верхи будут строго следовать правилам Ли, то простолюдины не осмелятся не уважать своих господ. Если верхи будут строго соблюдать справедливость, то простолюдины не осмелятся не подчиняться. Если верхи будут строго следовать искренности, то простолюдины не осмелятся говорить неправду. Если этому все будут следовать, то простолюдины, привязав за спину своих детей, поспешат на поля господ работать. Зачем же нужно самим заниматься земледелием? Там же глава Цзылу. Конфуций сказал: «Высшее знание — это врожденное знание. Ниже знание — приобретенное учение. Еще ниже знание — приобретенное в итоге одоление трудностей. Наиболее ничтожен тот, кто не желает извлекать поучительного урока из трудностей». Там же глава Цзиши. Если больше слушать, быть осторожным в отношении сомнительного и осмотрительно расширять и извлекать из него достоверное, то можно уменьшить количество ошибок в знаниях. Если больше наблюдать, быть осторожным в отношении ненадежных наблюдений и осмотрительно изучать и использовать оставшиеся достоверные наблюдения, то будет меньше раскаяний за совершенные ошибки. Там же глава Вэйджэн. Конфуций сказал: «Послушай, Ю, я хочу научить тебя правильно относиться к знаниям. О том, что ты знаешь, говори, что знаешь. А о том, чего не знаешь, говори, что не знаешь. Только такое отношение к знаниям мудро». Там же. Если только учиться и не стремиться к размышлениям, то от этого мало будет проку. А если только размышлять и не учиться, то это приведет к возникновению сомнений и непостоянства. Там же. Конфуций сказал: «Человеку, наделенному способностями сверхобычного, можно сообщить глубокие и высокие принципы. Но человеку со слабым умом нельзя сообщать высоких и глубоких принципов». Там же глава Юйе.